«Ха, получите, пряжки», — подумала я, включив воду. «О, подождите, броня была все еще на мне, будьте вы прокляты, пряжки, чтоб вас». Я бросила намокшую броню на кровать, проворно вытерлась и решила пока не беспокоиться об этом. Затем я метнулась вниз по лестнице так быстро, что ободрала ногу об угол. Я промчалась мимо гостиной, где меня ждала моя младшая сестренка Бу. «Ты еще не одета? Одевайся скорее. Мама, дай ей ее платье». «Ох, у нас нет времени», – простонала я. «Его не заботит, буду ли я расфуфырена или нет». Мама посмотрела на меня и улыбнулась. «Бликджик, иди оденься». Побежденная, я вернулась наверх, выбрала красное платье и натянула его на себя. «Есть, я оделась. И причеши свою гриву», — настаивала Бу. «Мама, причеши свою гриву. У вас еще есть достаточно времени». Я наигранно надулась, когда Бу взяла расческу и пробежалась ею по моей гриве и хвосту несколько раз. «Готово. Теперь мы можем идти?» — спросила я. «Королевская гвардия не должна выглядеть чопорной. Мы должны быть сильными и верными и никогда не сдаваться. Мы спасали пони, Маке», — начала было говорить Бу, но я левитировала подушку с дивана и ударила ее по голове. «Мам, Бликджик опять использует магию, чтобы донимать меня. Бу, ей не нужен макияж. Бликджик, не используй магию на своей сестре. Мама привыкла вести переговоры между нами. Наконец, мы отправились к двери. Повеселитесь». «Да, мама», — сказали мы в унисон, когда выходили на улицу в теплый дневной свет. Меня разбудил скрип. Он не был похож на большинство шумов флёр. То были мягкие, повторяющиеся, успокаивающие звуки. Этот был один, единичный, стон доски со стороны кровати, которая была передо мной. Открыв один глаз, я посмотрела на пустой воздух над Глори. «Ничего, спи, Бликджик». Шесть сонных пони в моей голове согласились. Было слишком рано для этого, но что-то заставило доску скрипнуть. Я смотрела в никуда, в то время как Глори неподвижно спала рядом со мной. Тогда, не издавая ни звука, я достала из ножен свой меч. Он медленно поплыл над Глори, освещая черты ее лица. Я медленно помахала им по воздуху вдоль этой стороны кровати. Затем, воздух с другой стороны кровати еле заметно замерцал. Пони со Стелсбоком стоял рядом с Глори. Я напряглась, готовясь ударить. Затем, как только они отошли от меня и кровати, мерцание полностью исчезло. Намеревались ли они отступить лишь для того, чтобы начать стрелять с безопасного расстояния? Дверь, с едва слышным скрипом, открылась, сама по себе, и я выскользнула из постели, так тихо, как только могла. Здесь происходило что-то очень неправильное. К счастью, храп Глори заглушал цокот моих собственных шагов. Выглянув в коридор, я внимательно посмотрела направо, а затем, налево. По ступенькам, ведущей на палубу лестницы, медленно перекатывалась жестяная банка. Шаг за шагом, я вышла наружу. Если бы это была попытка убийства, то они уже могли бы испепелить меня не менее полудюжины раз. Я сменила светящийся меч на светящиеся револьверы. «Я знаю, что вы здесь», — тихо произнесла я, поворачиваясь вокруг своей оси. «Кроме того, я знаю, что вы, скорее всего, могли убить всех находящихся внизу, еще до того, как я проснулась, или в коридоре, или сейчас, но вы этого не сделали, пока что. Следовательно, вы явился сюда по какой-то иной причине, как я предполагаю». А в ответ – тишина. Они уже ушли, шум ветра за стенами города был всем, что я могла слышать. А затем, воздух озарился вспышкой, на носу флёр появился пони. Я уже видела силовую броню анклава раньше, но я никогда не видела такой силовой брони. В ней не было ни уклюжести брони Нейвора или плавности линии Тандерхеда. Эта броня покрывала каждый дюйм его тела, даже внутреннюю сторону крыльев. Форменный черный цвет был нарушен фиолетовыми линиями. Смотровые щели его шлема светились светло-голубым. Ко всему прочему, у него были широкополая шляпа и черный плащ, который театрально развивался за спиной, на легком ветерке. В общем, я присудила ему 9 баллов. «Тебе следует покинуть это место», — произнес пони тихим, синтетическим голосом, от которого у меня грива встала дыбом. «Пусть будет 9-5 баллов», — я указала копытом дирижабль. «Это судно, мое, а вот ты, незаконный вторженец». На его броне я не заметила никакого оружия, поэтому опустила свое. «Как тебя зовут, приятель?» «Некто, вот все, что знать тебе должно», — прозвучало в ответ. «Ты не Литлпип, ведь так?» «Нет, я охранница, для друзей, просто Бликджик». Я увидела, как пони в силовой броне вздрогнул от звука моего имени. «Ты точно слышал обо мне. Прости, уверяю тебя, Я здесь не для того, чтобы что-нибудь взорвать, Бликджик. Он слегка прищурился. Тебе следует покинуть это место. Сожалею, но мы только что прибыли. И это путешествие не было легким, добавила я, приблизившись к нему. Поздравляю вас с тем, что сумели добраться до Тандерхеда. А теперь, отправляйтесь домой. Я вздохнула, покачав головой. Так скоро, но, мы и в самом деле хотели побродить по окрестностям, и посмотреть на достопримечательности. Кроме того, нам нужно встретиться с консулом Старгейзер, и разобраться с Лейтхуфсом, ответила я, подозревая, что это не он. Возиться с маскировкой он бы не стал. А кто ты? Пони, разбирающийся со сложившейся ситуацией. Уходите, ответил темный пегас. Жеребец, кобыла, ну, из-за силовой брони и роботизированного голоса, об этом было трудно судить. Ты не одна из плохих пони, но я не могу разрешить вам остаться, если вы собираетесь сделать то, что она сказала. Она, кто это она? Аврора, в моей голове роятся безумные помыслы. Ты мог бы сотрудничать со мной, произнесла я, широко улыбаясь, и указывая вытянутой передней ногой на него, а затем, на себя. Поможешь ли ты мне в затруднении моем, а таинственный, пони не ответил. Ой да ладно, на чьей ты стороне, Тандерхит, Нивара, генерал Штормчайзер, Лейтхуфс, который из них, он подошел ко мне, я тот, кто говорит тебе убирайся отсюда, неведомо мне, была ли она права насчет тебя или нет, но я не могу рисковать, чтобы из-за тебя все пошло прахом. Ты выбежала на сцену, полагая, что знаешь движение этого танца, но это не так, поверь мне. Отправляйся домой, с Лейтхуфсом и Анклавом справиться. Он отвернулся. Ну что же, похоже, у кого-то была пятерка по предмету загадочность, наше все, мы не можем так поступить. Я прилетела сюда, чтобы помочь Тандерхиду и, заодно, Анклаву. Пони остановился. Я способен оценить по достоинству иронию и чувства. Кроме того, я по достоинству оценил, насколько вы упрямы. Но, как бы то ни было, вам следует покинуть город. У правоохранительных органов Тандерхеда завтра будет полно дел, поэтому, вам следует, просто-напросто, вновь погрузиться на дирижабль, и отправиться домой. У вас имеются свои собственные проблемы, о которых стоит беспокоиться. Тандерхит, дом Гглари. И я не могу вот так вот взять и уйти, когда все собирается пойти не так, как надо. Я люблю ее, закончила я. Ну вот, я это сказала, и теперь, он просто обязан мне помочь. Таинственный чернопурпурный пони остановился. Ну что же, это очаровательно. Затем, он посмотрел на меня. Отправляйтесь домой. Мне говорили, что там, внизу, вам, подобно Литл Пип, полагается совершать важные дела. А если вы не покинете Тандерхит, мне придется донести на вас охране, и вы будете находиться неудел до тех пор, пока все это не закончится. Произнеся это, он исчез в пурпурной вспышке. Да говорю вам, я его видела. Пони в силовой броне, плаще и шляпе, сказала я собравшимся за красивым обеденным столом. У нас был завтрак. Никого не хочу обидеть, но лучше бы я позавтракала на поверхности. Здешняя еда была пресной чуть более, чем полностью. Никаких тебе засахаренных яблочных бомбочек или пирожных фенси-бак. Хоть все случившееся со мной произошло глубокой ночью, мои собеседники все равно были преисполнены куда большим скептицизмом, нежели я могла ожидать. А еще у него были стелсбеки, и он мог телепортироваться. Даск тихо хихикнула. Что, да говорю же вам, я его видела. И он мне раз сто сказал, чтобы я проваливала. Никто и не спорит, ухмыльнулась Даск. Загадочная кобыла что надо, кто ее только не видел. Да это городская легенда, Бликджик, рассеянно сказала Глори, пока просматривала рисунки Муншедоу. Загадочную кобылу что надо на протяжении пары веков видели то тут, то там. Вообще, первоначально этой пони прикидывался богатенький трансвестит-затворник Спрюс Мейн. Он надевался под кобылу что надо и летал по Тандерхиду в попытках поймать всяких воришек и тому подобных, но потом Анклаву этот цирк надоел и его упекли в каталажку. Пару лет спустя он опять взялся за свое под новым псевдонимом, Бэтмир, сухо констатировала Муншедоу. По какой-то причине маленькая синяя пегаска в моей голове начала кататься со смеху, потешаясь над остальными пятью. Кобылу что надо где только не видели. В Нивара, Лас-Пегасусе, в небе над Балтимир, перечислила на перьях Твистер. Затем она с усмешкой посмотрела на Бумера. Помнишь того консула? Она еще хотела отправить целый флот за кобылой что надо, потому, что та пробралась к ней в постель. А потом выяснилось, что это была ее подружка, которой захотелось ролевых игр. Но я он она, бессвязно проговорила я, она была здесь. Я хочу сказать, до сегодняшнего утра, я и понятия не имела, как она выглядит. Я ее не выдумала. Тебе не впервой видеть вещи, которые другие не видели. К тому же ты была частью богини. Кто знает, что у тебя в башке могло на бекрень встать, проговорила Рампейдж, вырезая в блинах рожицы своим когтем. Ребята на поверхности тоже ее видали. Бывает в разгар жаркой перестрелки с работорговцами, когда понимаешь, что все, конец, вдруг, раз, и появляется она. Кто-то говорит, что она пикирует с небес и обезглавливает врагов. Другие утверждают, что она пользуется огнестрельным оружием или магией, а затем исчезает без следа. На ее лице появилась притворная улыбка. Очень загадочно. Но я ни с кем не сражалась в тот момент, да и зачем ей следить за мной в моей же комнате? Если я ей мешаю, то почему я еще жива? Там, в комнате, убить меня было проще простого, это уж точно. И зачем она хотела, чтобы я ушла? Если она со Штормчейзер, то должна помогать, а если с Лайтхуфсом, то мешать, а то и вовсе убить. Третьего варианта я не вижу, негодовала я. «Я тебе верю, Бликджик», – задумчиво сказал П-21. «От души благодарю тебя», – громко произнесла я с чувством огромного удовлетворения. Затем он продолжил. «Но это ничего не меняет. Мы не можем ей доверять, да мы и все еще не знаем, как связаться с консулом, не закончив при этом свою жизнь в камере или могиле». Я взглянула на Муншедоу, и она, поправив крылом очки, сказала: «Ну, думаю, что могу решить эту проблему. Если у нас в запасе есть пара дней, то я вполне могу организовать встречу. В конце концов, все политики находят время на спонсоров компании. Но, возможно, есть пути покороче». Ее взгляд упал на Глори. «Доктор Маннингстар, секретарь консула по вопросам науки. Если мы с ним поговорим, то он сможет устроить нам встречу прямо сегодня». «Да», — удивилась Глори. «Я, конечно, знала, что он талантлив, но вот, что он работает с консулом, нет, он это не афиширует. Ты же знаешь, как он ненавидит политику», — пожала плечами Муншедоу. «Ему доставляло неописуемое удовольствие исследовать и каталогизировать образцы с поверхности. Мы довольно часто с ним пересекались, и ты была одним из его любимых студентов. Даже не знаю, он может не обрадоваться моему появлению», — сказала Глори, покусывая губу. «Или наоборот, слишком обрадоваться». «С чего это ему не обрадоваться?» — спросила Скотчтейп, размазывая по тарелке свои мягкие хлопья. «На то есть много причин», — немного поколебавшись, Глори продолжила. «Он не хотел, чтобы я спускалась на поверхность. Говорил, мол, что там небезопасно. Хотел, чтобы я осталась в лаборатории, а поиском образцов занялись другие. А мне хотелось принести безопасность на поверхность с собой и технологиями анклава. Наши взгляды тогда сильно разошлись. Окей, план П – пробраться вовнутрь. План В – попасть за решетку при попытке пробраться вовнутрь», — ответила я, выкинув при этом за борт план Г – позволить генералу Чейзер разобраться совсем самостоятельно. Наконец Глори вздохнула и покивала головой. «Ладно, ладно, отлично. Итак, как мы туда попадем?» — спросила я. Лица собравшихся выражали либо безысходность, либо задумчивость. Еще бы, как провести одну киберпони, трех земнопони, двух пегасов с Нейвара и Рейнбоу Дэш незамеченными через весь Тандерхит? Одна лишь Муншедоу загадочно улыбалась. «Вокруг нас, жизнью 50 000 пони, шумел Тандерхит. Как рассказала мне Глори, сам город предоставляет около 8 квадратных миль жилого пространства внутри Тора, и я гадала, как здесь могло остаться место еще и для десятков магазинов, кафешек и других развлечений. Мы прошли мимо театров и театра Варьете, и я просто хотела остаться там, наслаждаясь атмосферой. Меленькие, экономичные скверы были спрятаны между колоннадами и аллеями, и вот опять, я могла лишь догадываться о том, как они умудрились сделать так, чтобы на облаках росла трава. И почти все здесь было сделано из облаков. Облаков, облачная одежда и облачная мебель, облачные здания и облачные театры. А то, что я принимала за стекло и керамику, в действительности оказалось радугой. Сама идея того, чтобы взять что-то настолько красивое и найти ему практическое применение, сразило меня наповал. Тот металл, что находился в городе, был по большей части спрятан с глаз долой и представлял собой электрические провода. Даже водопровод был сделан из застывшей радуги столь же плотной, как пластик или резина. Несмотря на то, что сейчас была середина дня, На улицах было полно огней, всех мыслимых оттенков, что сверкали, рекламировали и оповещали. Скотч-тейп спросила, откуда они берут электроэнергию, и Твистер с самодовольством объяснила ей, что они хранят в небе все молнии. Питаемый молниями город, построенный из облаков и радуг. Но, на самом деле, особенным этот город делали пони. Пони беседовали, ели, смеялись и прогуливались вдоль аллей. Как я успела заметить, единственными, кто носил броню, были пони-полицейские, уважительно кивающие нам, как только мы проходили мимо них. Я видела жеребят, стариков, кобыл и жеребцов, и ни один из них не пытался убить другого за горсть бутылочных крышечек и полупустую коробку овсянки 200-летней давности. Даже Твистер и Бумер казались удивленными, видя, как живут пони внутри этого чудесного пузыря. У нас было несколько часов свободного времени до того, как мы сможем встретиться с доктором Морнингстар, поэтому шестеро из нас занимались буквально всем, что казалось нам интересным. Мы заглянули в кофейню, где выслушали трех жеребцов и двух кобыл, декламировавших стихи собственного сочинения. Побывали в наполненном одеждой магазине, которую по достоинству смогла бы оценить только Грейс и, возможно, Вельвет. Под конец я упросила Рампейдж ждать нам час, чтобы посетить концертный зал, где я послушала, как музицируют живые пони, в то время как она то бурчала себе под нос, то выдавала профессиональную критику. Это не было большим симфоническим оркестром или еще чем, но это была цивилизация. И она была такой, каким полагалось бы быть миру. Конечно, он не был совершенным. Мы решали, куда пойти пообедать, когда стрёмный каштановый пегас в огромном пальто подошел к нам. «Эй, эй ты, хошь коробочек, хочу чего?» — спросила Скотч в замешательстве. Пегас скривился. «Я тебя умоляю, коробочек, у меня свежая партия. Синь, соломка, парниша, терка, полный набор», — произнес он, а затем широко распахнул пальто, выставляя на показ десятки маленьких, заполненных округлыми, ярко окрашенными предметами, пакетиков, прямо с самой поверхности. «Лучшая дурь, которую вы когда-либо пробовали в своей жизни. Ах, цивилизация! На нас продолжают таращиться остальные пони», — пробормотал П-21, пока мы кушали в причудливом кафе, где подавали лапшу. На огромном мониторе над стойкой быстро промелькнуло объявление про выпрямители перьев, после чего начался показ какой-то игры, в которой две команды летунов пытались провести яйцевидное облако сквозь кольцо. Я пыталась уследить за их движениями, и в награду получила мигрень. В кафе было достаточно многопонно и шумно для того, чтобы мы могли разговаривать, не боясь, что наш разговор услышат посторонние, но, в то же время, достаточно пусто для того, чтобы свести к минимуму риск того, что какой-нибудь пони врежется в меня. В тарелках, судя по всему, были лапша и яблоки, лапша и картофель, лапша и бобы, а я грызла киберпоничий кексик. «Это потому, что ты красивый, трахожеланный жеребец», — с самодовольной улыбкой произнесла Рампейдж, после чего одним долгим засосом всосала макаронину. «Или это потому, что тело ее было белым, в то время как губы были выкрашены в фиолетовый?» «Прекрати это», — проворчал П-21, хмуро смотря на толпу вокруг. «Дело в моем роге. Он в порядке?» «Не сбился, с ним все в порядке. Чудакли никогда не размягчается. И когда придет время снять этот рог, ты будешь желать, чтоб это было не так», — успокоила я его тихим голосом. Я сомневалась в том, что окружающие нас пегасы услышат часть нашей пустопорожней болтовни, но зачем рисковать? Рога были взяты прямо из игрового набора «Милая принцесса Аликорн». «Соскоблите блестки, и голубой рог подходит почти идеально». В наборе также нашлись белые рога для Рампейдж с Бу и зеленый для Скотч-тейп. К счастью, никто не заметил, что магическое свечение у всех было одинаковым, так как вещами вокруг них манипулировала я, скрытая под плащом лансера. «Она права, папочка. Как единорог, ты выглядишь мило», — заверила его Скотч, затем моргнула и поспешно уточнила. «Я имела в виду, что ты миловидный единорог». «Точно, действительно приятный глазу». В своем пурпурном комбинезоне она казалась немного молодой для стажера анклава. Разволновавшись, она уставилась на свою вилку и раздраженно откашлялась. Воспользовавшись магией, я провернула столовый прибор в тарелке и засунула ей его в рот с несколько большим напором, нежели было необходимо. «Я удивлен тем, что никто не попытался нас задержать, или еще что-нибудь», — нахмурившись, произнес П-21. «Обычно наши планы не осуществляются настолько хорошо». «Разумеется, он сработает. Это же не мой план, напомнила ему я. Он взглянул в мою сторону, я затем фыркнул. «Твои планы не так уж и плохи. Неужели он забыл, что происходило в прошлом месяце?» «Ну, тебя сопровождают три пони в силовой броне», — сказал Бумер. «Может, это их немного сдерживает. Должен заметить, я предпочел бы нашу старую броню. Она была чуть более щегольской. Это все еще твоя старая броня. Блик-Джик просто изменила ее для соответствия с броней Даск. Вот и все», — вскользь пояснила Твистер. «Я потратила около часа на то, чтобы методом проб и ошибок настроить заклинание Грейс. У меня было чувство, будто бы армия Рампейдж били мне в челюсть, заставляя магию работать. Я видела ее лишь однажды, и пример Твайлайт был больше превратить яблоко в апельсин, чем сделать силовую броню Нейвара похожей на броню Тандерхеда. Тем не менее, мне удалось сделать броню менее похожей на изначальную и более похожей на требуемый результат. Лично я и не заметила все эти мягкие линии. Ты проделала замечательную работу с этой магической дребеденью. Это генетическое, тепло сказал П-21. Два комплимента за две минуты, он себя хорошо чувствует. Затем он повернулся к Даск, которая, казалось, пошла на поправку после дня без опеки Анклава. Так пони запуганы броней, частично, ответила Даск тихим голосом, но сейчас они видят то, что ожидают увидеть. Единороги делают свою работу, со стандартным военным сопровождением. Я сама делала так уже раз пять. Работа няньки. Единороги глазеют во все стороны, как и вы. Я знаю, как выглядит бумажная работа, жаргонный большинство охранников по именам. Ее улыбка погасла и она, хмурясь, посмотрела на толпу. Честно говоря, я немного удивлена тем, что никто из них не остановил нас. Мой полуночный посетитель сказал, что они и не будут, пробормотала я, получив свежие взгляды скептицизма. Даск вздохнула и встряхнула головой. «Ну, технически, я все еще числюсь как пропавшая без вести, так что не смогу позвонить и проверить. Тебе нужно в госпиталь», — с беспокойством сказала Муншидау. Даск сердито посмотрела на нее. «Я была заперта в медотсеке больше недели. И второе, если я отправлюсь в госпиталь, то у целой кучи пони появится целая куча вопросов ко мне», — сказала Даск резко, а затем застонала и потерла виски. «Я просто хочу вернуться вниз и увидеть папу и Дансер, прежде чем потрачу месяц на рапорты и лечение». Она посмотрела на другого своего родича. «Что с тобой, Глори? Ты продолжаешь нервничать. Мы все посмотрели на третьего носителя силовой брони. Синяя мордочка и крылья — вот и все, что могли увидеть любые наблюдатели. Все остальное было покрыто сталью. Я должна отойти», — пробормотала Глори. «Отойти куда?» — спросила я, нахмурив брови. Но на мой вопрос три рта внезапно расплылись в улыбке. «Что?» — спросила я в недоумении, переводя взгляд с Даск на Бумера, на Твистера. «Ох, первый раз это так важно», — усмехнулся Бумер. «Заткнись. Как я могу в смысле?» Глори запнулась. «Это чрезвычайно. Как я должна? Ты просто делаешь это», — слегка сочувственно ответила Твистер. Бумер замолк ненадолго, а затем вздохнул. «Вот как-то так». Скотч-тейп покраснела и со смешком прикрыла рот копытцами, ее глаза выпучились. «Постой, что?» — спросила я в замешательстве. «Я могу сделать это сюда. Я это отвратительно». Я моргнула и посмотрела на чашку с ее лапшой. Не спорю, она была немного пресной, но а почему фиолетовая единорожка прикрывает свое лицо копытом? «А-а-а-а», — понимающе протянула Рампейдж. «Силовая броня приспособлена и для этого, а да», — произнесла Даск, кивнув. «Ну, кроме тех случаев, когда ты по-настоящему разозлишь своего механика. Поверь мне, единственного полета, в котором эти талисманы будут отключены, будет достаточно для того, чтобы больше с ним не ссориться. Я всегда удивлялась, как они ходят до ветру», — сказал Рампейдж в ошеломлении. После этой фразы я сложила 2 плюс 2 и ляпнула. «Ох, тебе нужно сходить посрать». Полдюжины разговоров прекратились, а все пони, сидящие за столиками около нашего, принялись пристально смотреть на нашу компанию, гадая, кто из нас произнес столь неприличное высказывание в приличном заведении. Даже несмотря на то, что я была скрыта плащом-невидимкой, я все равно чувствовала, как горят мои щеки, пока лежала между стульями П-21 и Глори. Глори выдала один из своих, преисполненных страдания, Блик-Джик вздохов. «Я скоро вернусь», — произнесла Глори, поворачиваясь, и порысила прочь, двигаясь излишне скованно для того, чтобы это можно было списать на ее неумение обращаться с подобной броней. Как только прекратившиеся вокруг нас разговоры возобновились, У меня возникло непреодолимое желание поговорить о кое-чем другом. Эй, Твистер, Харфрост и Афтерберниер, они ну типичные капитаны Анклава. Твистер моргнула и нахмурилась. Ну что тут можно сказать? В целом, можно выделить три разновидности военных. Первое – это бедняки, стремящиеся добиться улучшений в своей жизни. Такие, как я, на моей малой родине, в сломанном крыле, живет всего 200 пони. И мы находимся в самом конце списка очередности на получение материальных ценностей. И для нас единственный способ получить хоть что-нибудь – это подписать контракт и пойти служить в армию. Таким образом, мы получаем профессиональную подготовку и деньги, которые можно послать домой. Слово взял Бумер. Кроме них, есть еще такие пони, как я, идейные. Мы служим потому, что хотим служить. Это хорошая работа при условии, что ты не против того, чтобы тебе отдавали приказы, и Анклаву нужны бойцы. Кроме того, кобылам нравится пони в силовой броне, произнес он, широко улыбаясь столику рядом с ним. Сидящие за ним кобылы захихикали и изобразили застенчивость. Многие из нас потомственные военные. Я служу. Мой отец служил. Мой дед служил. Бабка тоже служила. Твистер нахмурилась, заговорила. Но помимо всех прочих, есть семьи, которые ну особенные, с родственными связями. Они получают лучшее вооружение и технику. Они взлетают по служебной лестнице и приземляются на всевозможные теплые местечки в качестве начальников, которые ничего не делают, а лишь сидят в своих кабинетах не больше часа, после чего идут на заседание в офицерский клуб. Некоторые из них порядочные, но я могу сосчитать их на копытах. При этом, худшие из них хотят командные должности. Их они тоже получают, не потому, что они знают, что они делают, а потому, что они знают нужных пони. И как только у них появляется власть, они хотят использовать ее. Они возьмут хищника и уничтожат грифонье гнездо потому, что они это могут. Они любят распоряжаться военными так, будто те являются их личными игрушками. Чайзер не похожа на тех, кого ты описала, заметила я. Нет, если бы они все были такими, то великий анклав пегасов уже давно бы развалился. Твистер немного подумала и продолжила. Генерал Чайзер – одна из командиров с опытом реальных боевых действий. Есть еще несколько подобных ей пони, все они уже в возрасте. Пони, которые два поколения назад были более известны. Многих из них отправили в отставку, когда Харбинджер дернул за нужные ниточки и получил звание генерал армии. Первый генерал армии без опыта ведения настоящих боевых действий. Большинство командиров участвуют в ежегодных учениях, которые сводятся к самовосхвалениям. Но генерал Чайзер сражалась со штурмовыми отрядами когтей и отражала налеты драконов. Она была на острие атаки во время нашествия Виндиго на севере, 30 лет назад. С самодовольной улыбкой произнесла Твистер. «Возможно, вы этого еще не поняли, но случайная встреча с вами превратила нас практически в ветеранов. Если мы переживем то, что сейчас происходит, и все не пойдет в разнос, то, возможно, мы получим повышение. Я наконец-то стану сержантом. А ведь мама говорила, что этого никогда не случится», усмехнулся Бумер. «Этого я не знала. Я думала, что все солдаты Анклава весьма опытны», тихо произнесла я, «весьма натренированы. Но тренировки полезны лишь до определенного момента. А затем, в зоне ограниченного доступа вы натыкаетесь на единорога, пытаетесь задержать ее, а она избивает всю вашу троицу и увозит вас в пустошь», произнесла Твистер, нахмурив брови. «Хвала богиням за то, что нам удалось умолчать о подробностях. Но реальность такова, Анклав в беде. Большинство пони знают об этом, но мы просто не думаем об этом. Живи сегодняшним днем, и не думай о том, что творится вокруг. Бля, да я был в точности, как они, до того, как встретился с тобой. Но до сегодняшнего дня, ни один пони не делал ничего, чтобы исправить это». Спинающим систему Тандерхедом и Мерипони, начал Бумер, но неожиданно, как только один из жеребцов пнул облачный шар, который, подобно пуле, влетел прямо в кольцо, экран над стойкой пошел разноцветными огоньками. Игра была прервана экстренным выпуском новостей, и кафе наполнилось возгласами неодобрения и ворчанием. Но, как бы то ни было, громкости звука было более чем достаточно для того, чтобы услышать передачу сквозь поднявшийся гвалт. Угрюмый серый жеребец держал лист бумаги в своих щетках, пристально смотря в камеру. «Это телевещательная компания Тандерхеда со срочным сообщением. Мы только что получили подтверждение того, что взрыв, произошедший на окраине бесполетной зоны над вечно-дикоим лесом, в действительности произошел вследствие детонации создающего жар пламя устройства. Военные установили, что это оружие было оставшимся со времен войны убийцей городов, аналогичным тому, что уничтожил Клаудсдейл два столетия назад. Несмотря на то, что потерь среди гражданского населения нет, военные анклава до сих пор хранят молчание по поводу слухов о том, что во время взрыва несколько хищников получили существенные повреждения. Кадр переключился на зеленую кобылку Пегаса в униформе анклава. Это наша официальная версия произошедших событий. Анклав обнаружил наличие создающего жар пламя оружия «Зебр», расположенное в одном из довоенных объектов, и счел его потенциально опасным для граждан анклава. В попытках обезвреживания устройства произошла детонация заряда. Незначительные всплески излучения были зафиксированы в следующих поселениях: Хайт-Клауд, Нью-Пегасус и Хайт-Таун. На данный момент отчетов о пострадавших не поступало. Если же вы считаете, что подверглись воздействию радиации, просим вас доложить об этом в ближайшее медицинское учреждение анклава. «Ну вот, начинается», — произнесла Даск, закатывая глаза. Напоминалка. В углах экрана начали появляться фотографии, и зеленая кобыла забубнила. Военные анклавы верят в то, что это должно стать уроком для всех граждан великого анклава Пегасов. Ведь даже спустя 200 лет поверхность остается чрезвычайно опасной, и, в обозримом будущем, возвращение туда остается за гранью наших возможностей. При этом, мы сомневаемся в том, что там еще осталось оружие наподобие этого, но, в то же время, вероятность получения катастрофических повреждений от поверхности сохраняется. Огромнейшее количество биологических, химических и радиологических опасностей, наряду с варварством и беззаконием, на зловещих черно-белых фотографиях были запечатлены. Два рейдера, стоящие над трупом, отощавший пони, с пеной у рта, а также брамин и, припавшая к земле для прыжка, адская гончая. Мы призываем всех вас оставаться в небесах, в безопасности нашего анклава. Благодарю за внимание. Последние строки Даск произнесла шепотом, идеально подхватив слова зеленой кобылы. Большинство слушавших новости посетителей кафе вернулись к прерванным разговорам или просмотру футбольного матча, но некоторые выглядели обеспокоенными или даже разгневанными. Я обратила внимание на то, что не было никаких упоминаний об аликарнах, потерянных хищниках, потерях в личном составе, красном глазе или литлпип. Я, конечно, предполагала, что анклав захочет полностью об этом умолчать, но взрыв жар-бомбы — это то, на что некоторые пони, скорее всего, обратят внимание. А затем, к нашему столику подошла розовая кобыла. «Прошу прощения, я просто в недоумении. Мой муж служил на ветрорезе. Неделю назад он сказал, что свяжется со мной, но от него все еще нет никаких вестей. Вы знаете». Кобыла затихла, пристально смотря на Твистер. В ее взгляде сквозили в равной степени надежда и волнение. Твистер пару секунд смотрела на Бумера, после чего вновь повернула голову к кобыле. «Мне очень жаль, мэм, я не могу вам ответить. Ох, я, простите, я просто подумала». Она шмыгнула носом и отвернулась. «Извините, это один из тех хищников, что были потеряны в мире пони, ведь так?» — произнесла я, когда розовая кобыла покинула кафе. «Угу, один из них», — ответила Твистер, прикусив губу. «На этом корабле у меня тоже было несколько друзей. Они были хорошими пони». Она вздохнула и покачала головой. «Проклятый выходец из стойла. Литлпип не знала», — незамедлительно произнесла я, привлекая к себе еще несколько взглядов. К счастью, посетители подумали, что эти единороги увлекаются чревовещанием. А если бы знала, то я уверена в том, что она сделала бы что-нибудь иное. Но в действительности я не была в этом уверена. Быть может, Литлпип нашла бы другой способ. Но этой бомбой она убила сотни, возможно, тысячи адских гончих. Не исключено, что, так или иначе, она бы ее взорвала. А я и не утверждаю, что она рассчитывала на такой исход. Но смириться с этим трудно, особенно понимая, что я больше никогда не увижу своих друзей, — вздохнула Твистер. К столику вернулась Глори. «Нам нужно уходить». Даск вздохнула. «Во имя чистого неба, просто сделай это. Броня обо всем позаботится. Честно». «Да я не об этом», — прошипела Глори. «Я случайно услышала, как официант звонит в службу безопасности. Только не все сразу», — произнесла я, как только все мы начали одновременно вставать из-за столика. «П-21, скотч, Твистер уходит первыми и ждут нас в парке с радужноводопадовой фиговиной. Рампейдж, Бумер, вы за ними. Только не спешите. Глори, Бу, Даск и я уйдем последними. Муншидоу, ты оплачиваешь счет, выпалила я на одном дыхании. А почему я? Насупилась Муншидоу. Да потому, что из всех нас ты единственная пони, не имеющая отношения к враждебной к правительству Тандерхеда группировке или жителям поверхности, ответила я, настолько мягко и серьезно, насколько только могла. И если кто-нибудь начнет задавать вопросы, ты сможешь свалить всю вину на Даск. Хех, вот уж спасибо, произнесла Даск иронично, пока П-21 и Скотч-Тейп следовали за Твистер по направлению к двери, в то время, как Муншида уросила к стойке, дабы оплатить счет. А что такого? Я бы взяла вину на себя, но как-то сомневаюсь в том, что Тандерхит обо мне уже наслышан, ответила я. А вот я в этом не сомневаюсь, произнесла Глория ослабевшим голосом, изумленно смотря на телеэкран. На нем показывали пафосный, выполненный в ярких цветах, броский мультфильм, при виде которого я застыла в недоумении, таращась на то, как моя маниакально усмехающаяся мультяшная копия разносит в пух и прах рейдеров, а возможно мутантов при помощи дробовика. Рядом со мной находилась раздраженно выглядящая Литл Пип. Над нашими головами летал нахальный Каламити, в то время как, еще более угрюмо симпатичный, чем когда бы то ни было, П-21, используя ракетную установку, разметал целый батальон надичавших гули, после чего сдул со своего лица челку. И, где он раздобыл эту бандану? На заднем плане находились затравленная хомейшей серо-шкурой Эглари, а самой непостижимой из всех была странная розовая кобылка с игрушечным пистолетом, который каким-то непонятным способом низвергал с небес лучи света. Рампейдж, по-видимому, досталась роль безумно улыбающегося, носящего покрытую клинками броню, злодея. Мультфильм закончился огромной надписью «Житель пустоши», и это будут показывать в следующем месяце на канале Фэнтези. Они запихнули меня в мультик, произнесла я, пребывая в изумлении. А никто как ПФ. Я тяжело уселась на пол, у меня ничего не осталось. Моя жизнь официально превратилась в увеселительное мероприятие. К сожалению, я была столь заворожена бредовостью показываемого про меня мультфильма, что не заметила официантку с двумя, полными еды, подносами, идущую за моей спиной. Я была невидима, и поэтому легко простила ее за то, что она попыталась пройти сквозь меня, и не сумев это сделать, опрокинула полдюжины чашек свежеприготовленной лапши прямо на меня. Воистину, я в свое время получала куда более серьезные травмы, но, в то же время, я сделала неожиданное открытие. Зебринский плащ-невидимка не работает тогда, когда он пропитан бульоном и покрыт лапшой. Официантка смотрела на меня, открыв рот, в таком же ошеломлении, в каком я была секунду назад, когда смотрела на телеэкран, и осмотрев мои металлические конечности и вплавленные в шкуры броневые пластины, выдала абсолютно нормальную реакцию на появляющуюся из воздуха киберкобылу. Она попятилась назад так быстро, как только могла, вопя во всю мощь, а затем, в кафе начало твориться форменное безумие. Толпа попыталась устремиться наружу, в то же самое время, когда пегасы, облаченные в синюю униформу, пытались попасть внутрь. Я посмотрела на Глори и Бумера. «Уходите, я найду вас позже». Я показала им мою переднюю ногу с пипбаком. «Точно», — сказал Рампейдж, глядя на свалку у дверей, а затем посмотрела на стену МММ. «Эта стена не выглядит такой уж прочной». «Ясно», — сказал Бумер, направляя свою энергомагическую винтовку на указанную стену. Кончики оружия засветились ярко-красным, набирая заряд, но это может за... Рампейдж пронеслась по полу и ударила своими копытами в стену снова и снова в ярости, разорвавшей преграду на куски. Белая поверхность распалась в туман, и она потрусила обратно к Бу и небрежно подняла ее на спину. «Что? Это облака», — насмешливо сказала она, затем побежала снова. «Колотить мои плечи. Неужели у земнопони все кобылы такие, как она?» — спросил Бумер, тяжело покачав головой. «Ладно, увидимся позже», — сказал он, выбегая. Я увидела Даска и Муншидоу у выхода, последняя изображала достаточно хорошую панику так, что они не заметили лидера, пригибавшую свою голову от боли. «Осталось уйти только. Я не уйду без тебя», — твердо сказала Глори. «Нет, уйдешь», — возразила я. Исходя из того, что она отвела свои ушки, я угодила в довольно-таки большие неприятности. «Глори, они в шоке из-за того, что увидели кибер-единорога. Как они отреагируют, когда поймут, что здесь в Тандерхиде еще есть Ринбаудеш. Я поймала и крепко поцеловала ее в губы, чтобы избежать споров. Я могла слышать очень властные крики снаружи. Почему же мне показалось, что 24 часа терпения загадочной кобылы, что надо были гораздо короче? Не волнуйся обо мне. Волноваться из-за тебя, я волнуюсь о Тандерхиде. Происходят плохие вещи, когда ты одна, Бликджик. Улыбаясь, сказала она и обняла меня. Я беспокоюсь о тебе. Эй, сказала я, снимая плащ и выжимая его в тщетной надежде починить. Все и так шло слишком гладко. Иди, встреться с остальными, и поговори с доктором, как его там звали. А я пока не дам всем скучать. Постарайся случайно не взорвать мой дом. Пожалуйста, сказала Глори, прежде чем в последний раз обнять меня и выскочить через дыру, проделанную Рампейдж. Я убрала свои пушки. Они были охранниками, прямо как в 99-м. Я не собиралась стрелять в них, но сегодня я собиралась заставить их заработать свою лапшу. Я вырвала входную дверь и увидела один небесный фургон и полдюжины офицеров вокруг него. Они уставились на меня. Я улыбнулась им, а затем все быстро пошло кувырком, когда я обрушилась на их центр как кибернетически усиленная дикая кошка. Поднырнув под кобылу, которая перед этим вопила что-то о моей сдаче, я перекатила ее через свою спину и, взбрыкнув крупом, запустила ее в воздух. Она врезалась в парящего голубого жеребца, и они оба шлепнулись в находящуюся под ними облачную массу. «Поймайте меня, если сможете!» — крикнула я, убегая в сторону от моих друзей. Мне нужно было укрыться где-нибудь, пока снова не заработает плащ. Я не была настолько безбашенной, чтобы приводить их к дому Глори или университету, так что я попутешествовала в привычном для меня направлении прочь от отсюда, как можно дальше. Только Глори могла быть заметнее аугментированного единорога. Я побежала вдоль улицы, крича: «Очистите дорогу! Простите! Разойдись! Безумная кобыла на свободе!» Я бежала через расположенные на обочине тротуара кафе, поднимая столы, стулья и пегасов над собой, и бросая их вниз, когда я проносилась мимо. Конечно, это было немного для пони, которые могли летать, но все же это привлекало ко мне внимание. Я нырнула в магазин и вырвалась с противоположной стороны, волоча за собой с полдюжины одеяний. Серьезно, что ли, горошек? Подобное, должно быть, вышло из моды два столетия назад. «Стой, где стоишь!» — прокричал дородный красный жеребец, приземляясь прямо на моем пути. К сожалению для него, он, возможно, был больше, чем я, но он был не таким плотным. Я пробилась прямо через него, как поезд через гряду тумана. «Или продолжай, это тоже хорошо», — застонал он позади меня. «Прости», — проорала я ему в ответ, перепрыгивая через столы испуганных обедающих пони. «Ах, да, создавалось такое впечатление, будто я неплохо тут все встряхнула. Полдюжины полицейских нырнули на меня из каждого угла. Я могла бы убить одного, пробить дыру и убежать, но я сомневалась в том, что убила бы всего лишь одного, если бы начала действовать подобным образом. «Ага, попалась», — крикнула мне кобыла, пока я закрыла глаза и концентрировалась. «Давай, Рок, ты можешь, по-видимому, не можешь». Шесть пони навалились на меня со всех сторон. Я концентрировалась, тужилась, в то время как сама, под грудой пони, вдавливалась в облако. Мне кажется, что сверху их стало еще больше. Даже у киберпони есть свой предел. А затем вспышка, и я переместилась на 50 футов. Меня шатало из стороны в сторону, а в глазах двоилось. Я оглянулась на не очень взволнованные лица службы безопасности анклава. Судя по тому, как закоптился мой рог, в ближайшее время я не смогу никуда телепортироваться. Я просто надеялась, что у меня осталось достаточно выносливости, чтобы поддерживать свой телекинез. Из-за угрюмых выражений на лицах пони правоохранительных органов, я все еще нуждалась в нем. К сожалению, становилось тесно. На всем протяжении этой улицы было много гражданских. Я заметила отрывающийся от земли небесный фургон и, побежав к нему, запрыгнула в кузов. Снова маленькое неудобство для умеющих летать пони, но таким образом я удалялась от тех мест, где могла бы случайно кого-нибудь покалечить. Кобыла, управляющая им, обернулась на меня, ее глаза широко раскрылись, не веря в то, что было на ее фургоне. «Подбросишь?» — спросила я с усмешкой, указывая копытом вверх. Она закричала и перевернулась вверх тормашками, сбрасывая меня и половину товара в фургоне на улице внизу. Я схватилась зубами, передними копытами, и магией за развертывающуюся ярко-красную ткань. Вдруг материал натянулся и замедлил мой спуск. Я взлетела над толпой, многие пони в которой глазели и издавали возгласы изумления. Однако, одетые в синюю форму пони-охранники, увидели достаточно. Они пролетели над верхушкой моего импровизированного парашюта, подцепили его и начали набирать высоту. Ткань рванула меня вверх, и я висела так, пока они не спустили меня на своего рода площадь. Ко всему прочему, у них были энергомагические пистолеты, это тоже было не к добру. Они скорее всего не убили бы меня этим, но здесь было слишком многопонно, чтобы рисковать прохожими. «Я не собираюсь больше бегать от вас», — сказала я, падая на облака. «Вы меня поймали, сдаюсь. Когда мой рок отдохнет, я телепортируюсь от стражей, встречусь с Глорией». Затем толпа разразилась аплодисментами, и белый жеребец с серебряной гривой и кьюти-маркой в виде всплеска спектра пробился вперед. Его глаза были скрыты матовыми черными очками. Это было изумительно. В точности так, как сделала бы Биджи, детка. Он поставил копыто мне на плечо и помахал толпе. «Но вам не полагалось начинать рекламные трюки до следующей недели». Я заметила, что он носил необычного вида пип-бак на ноге, который махал. «Да», — сказали пони-охранники вокруг меня, слишком сбитые с толку, чтобы заметить, что я сказала то же самое. Одна закрыла лицо. «Не говорите мне, что это еще один из ваших проклятых рекламных трюков, Шикенери. Хей, хей, хей. Я бы сказал, что это был хороший трюк. Чертовски хороший трюк. Возможно, немножко непродуманный. Будет трудно переплюнуть его до релиза». Он повернулся к толпе, которая была весьма удивлена моим сумасбродным броском через город. «Вы хотите увидеть то же или лучше? Переключайтесь на жителя пустоши. В следующем месяце это шоу, гарантированно, сразит вас на повал». Он схватил меня немного крепче за плечи и едва слышно произнес, помахай своим зрителям, Блик-Джик. Я выдала немного болезненную улыбку и помахала. Проклятие, кобыла, которая говорила ранее, выругалась себе под нос. Тебе повезло, что это был лишь спектакль, Шиканери. Если хоть один пони сообщит о том, что из-за этого у него погнулось перо или он ушиб копыта, то я оштрафую тебя так, что ты больше никогда не будешь работать в этом городе. Она повернулась к остальным. Расходимся. Ложная тревога. Она взлетела и указала в последний раз на белого пегаса, однако об этом доложит. Уж будь уверен. Докладывайте сколько хотите, пока вы смотрите, весело ответил он, а затем повернулся ко мне. Идем. Давай скроем мою актрису из виду, детка. Это было изумительно. Я отошла подальше и, как только убралась из поля зрения офицеров, решительно обернулась к нему. «Ты кто такой?» «Да воины студия «Спектр» занималась производством фильмов и не видела смысла останавливаться, когда старый мир сгорел в пламени войны. Офис был заполнен коробками фильмов, слайдов и десятками киноафиш. Многие из самых бережно сохраненных были еще с довоенных времен. Хорошо, что мы в Тандерхиде. В Нивара их бы уничтожили. Они даже не признавали бы существование поверхности, если бы не необходимость напоминать нам, что мы умрем, едва ее унюхав», — сказал он, снимая очки и подбегая к дивану, затем плюхнулся на него и, широко улыбаясь, посмотрел на меня. «Ух ты, Блик-Джик, то есть ничего себе, я даже не знаю, что сказать. Ты можешь сказать, как ты узнал обо мне», — ответила я, радуясь тому, что он вытащил меня из проблем, но я действительно хотела ответов. «Правильно, вот это хороший вопрос». Он поднялся на копыта. «Я большой фанат поверхности. Ну, я никогда не спускался туда сам. Я бы там пробыл от силы 5 минут. Взгляни на меня, Глори круче, чем я», — сказал он со слепительной улыбкой. «Хочешь чего-нибудь выпить? Закуски? У меня есть ягоды». Я проигнорировала появившуюся в ответ на это заявление слюну. Мне бы хотелось узнать, каким образом пегас, который никогда не спускался на поверхность, узнал обо мне. «Ты назвал меня по имени, не охранницей, и упомянул Глори». Он вздохнул и пробежался своим копытом по своей изящной гриве. «Что ж, полагаю, я многим тебе обязан. То есть я планирую выпустить полное жизнеописание дарительницы света через год или два». Он поднял копыто и постучал по пипбаку. «Это стало возможно благодаря им». «Чего-чего?» — нахмурилась я. «Пипбаки – это чудеса технологии. Хранение и обработку данных рассматривать не будем, ведь кроме этого, они постоянно принимают и отправляют сигналы. Вот как они работают. Предположим, что ты подобрала какой-то мусор, ну, пипбак может не знать, что это, так что он спросит другой терминал. И если тот не знает, он спросит другой, и следующий, и почти моментально определит, что это такое. Затем он может вычислить среднюю величину розничной цены, чтобы сказать тебе, в большинстве случаев, сколько это стоит. «Удивительно», — произнес он с нетерпеливой ухмылкой. «Где ты достал свой?» — спросила я, кивая на его темно-синий передатчик. Это заставило его улыбку немного поколебаться, но секунду спустя ухмылка вернулась. «Хейрлум, но не это позволило мне следить за твоими приключениями», — произнес он, вставая, затем потрусил к стене и приподнял плакат, чтобы показать сейф. Открыв его, он растолкал находящиеся внутри вещи в стороны, а затем нажал на кнопку в конце. Стена сзади меня издала щелк, и, закрыв сейф, он побежал к другому плакату, позади которого была скрытая панель. «Я знаю, ты можешь подумать, будто я параноик, но когда ты увидишь это...» Он нажал на панель и задвинул ее в стену. Затем он снял и показал мне серебряный шлем, бережно держа его своими крыльями. На нем располагались разнообразнейшие лампочки, талисманы и провода, что отходили от них. «Это Персептитрон, твое собственное изобретение?» — спросила я, натянуто улыбаясь. Это было самое нелеповыглядящее устройство, которое я когда-либо видела. На нем имелся даже маленький вентилятор, закрепленный напротив виска. Едва ли это было разработано с той утекой Министерством крутости для использования в ПЭП. Он повернул это так, чтобы я смогла увидеть крылатую молнию на передней панели. «Думаю, это прототип. Я нашел его в лаборатории башни, когда я еще был жеребенком. У меня ушли годы, чтобы заставить его работать правильно». «И как это работает?» — спросила я, указывая на устройство копытом. «Пользователю этого прибора предоставляется возможность тайно наблюдать за тем, что происходит с носящими пип-бак пони», — торжественно сказал он. «Круто, да? Он что?» — спросила я, будучи несколько ошеломленной и сбитой с толку. «И он использовал это, чтобы шпионить за мной? Ну, пределы есть. Они должны быть в радиусе башен Сэмптон, да и на взлом шифра требуется вечность. Некоторые пип-баки передают только картинку, а другие дают неприятную обратную связь. Я смог сделать это только с дюжиной, или около того, пони. Но, когда диджей Пон 3 начал говорить обо всех вас, героях, что живут там, внизу, я должен был увидеть это лично. Он настолько увлекся, что я не знала, что мне сделать. Впечатлиться или хорошенько избить его, целясь в голову и плечи. Может, сразу и то, и другое. Ушло 4 дня, чтобы получить доступ к выходцу из стойла, и 3 дня на тебя. И что ты увидел? — игриво спросила я. Он уловил мой тон и, неловко кашлянув, опустил взгляд на шлем. «Только обрывки и кусочки. Его хватает минут на 15-20, прежде чем он начинает перегреваться. Но я видел, как ты дралась с тем гулем в Хайтауэре, и когда ты встретила тех предвестников в песчаном карьере, и еще несколько других моментов. Ничего интимного намеренно. У меня есть определенные нормы», — пояснил он, с несколько нервной улыбкой, и встрепенулся. «Намеренно?» — спросила я, изогнув бровь и смотря, как он потеет. «Ну, однажды, я невзначай нырнул, когда выходец из стойла была с пони по имени Хамыдж. Ух, просто ничего себе», — сказал он со смущенной улыбкой. «Но ничего из этого я никогда не вставлю в фильм, наверное. Скорее всего». «Угу», — сухо ответила я, осматривая студию. «И ты использовал этот Персептитрон, чтобы посмотреть на пустошь?» «В течение последних 2-3 лет», — он кивнул и подошел к окну студии. «Какое-то время я был полностью озадачен. Каждый доклад анклава, который давали нам, был либо сильным преувеличением, либо вопиющим дождем из дерьма. Но когда я осознал, что они лгали, я не мог обвинить их в этом напрямую. Если они найдут мой Персептитрон, то возьмут и уничтожат его, и меня вместе с ним». Затем он указал на студию, но я мог использовать то, что я увидел, чтобы создавать фильмы о пустоши. «Чего-чего?» — спросила я, нахмурившись. «Разве они не запретят их тоже? Если бы они были документальными, то, конечно, быстрее, чем ты успеешь сказать редактирование, детка». Его улыбка стала еще шире. «Но все мои фильмы художественные, и пока я показываю множество ужасных рейдеров и творящиеся на поверхности ужасы, анклав не будет иметь что-либо против. Некоторые могут задаться вопросом, как я могу быть настолько точным, но меня видели здесь каждый день, так что они не могут обвинить меня в нарушении карантина». Он расплылся в широченной улыбке, гордясь своей сообразительностью. «Но я могу показать больше, чем просто чудовищность. Я могу показать им борьбу. Я могу показать им героизм, что не является частью пропаганды. Я могу дать им почувствовать вкус того, что происходит внизу. Он навел лоск свое копыто, потерев его о грудь. Также не повредит и то, что мои фильмы принесли мне кучу денег. Я поймала себя на том, что почему-то злюсь на него. Что-то в его рвении и самодовольстве задело меня за живое. Вкус, который, как насчет моего друга, которому расплавил лицо гуль, или моей подруги, пожертвовавшей собой, дабы у ее вида появился шанс, или матери моей возлюбленной, почти убившей ее отца прямо у нее на глазах, я заставила его вздрогнуть. О, так ты видел это, а ты видел то, что происходило после этого, те моменты, где она отчаянно пытается спасти его жизнь, или это было неинтересно, он поднял свои копыта. Прости, я не хотел, чтобы это прозвучало так, будто жизнь там, это весело. Его ухмылка пропала, и он опустил очки, чтобы посмотреть мне в глаза. Просто жизнь здесь словно все пони спят. Это все те же, еще провоенные, но в то же время, изоляционистские рассказы. День за днем, год за годом. Это не жизнь. За один день внизу, ты проживаешь больше, чем какой-нибудь пони за всю свою жизнь здесь. Шикенери, будь рад этой скуке. Потому, что если когда-нибудь к вам наверх придет пустошь, ты будешь жаждать этой скуки. Ты будешь страстно желать этой скуки, произнесла я, смотря на устройство, затем посмотрела на него. Ты знаешь о Глори? Он опасливо улыбнулся. О, да, Ринбаудеш, просто отпад, но слишком запредельно, я не могу использовать это. Никто не поверит в это. Могу я использовать твою машину, чтобы убедиться, что она в порядке? Спросила я, нахмурившись. Он облизнул губы и задумался. Если у тебя есть ее ПБМ, то мы можем попробовать, детка. Я так поняла, что под ПБМ он имел в виду пипбак-метку. Шикенери надел мне на голову тяжелый шлем и принялся подключать провода к облачному терминалу. Занимаясь делом, он без умолку рассказывал об этом ПЭП, гигантской установке управления погодой. Я уже слышала пару отрывков, но слышать о системе, которая позволяет одному пони управлять всей погодой по всей пустоши, было немного ошеломляюще. О нем Шикенери говорил охотно и с энтузиазмом, рассматривая его с точки зрения молодого жеребца, влюбленного в истории. А я уже видела, что могли сделать секретные суперпроекты. Я добавила дело о ПЭП куда-то в мой список вещей, которые нужно сделать, пока мир не исчезнет. И все же, зачем это нужно было Ринбаудеш? Ну, стоилтек имела оборудование, позволявшее поместить разум пони в машину. Злодейски круто, да, крошка, я думала о подделке Харса, и просто проворчала. Ну, Эрди не была заинтересована в этом, так что она взяла несколько стазис штуковин и сделала интерфейс для ПЭП. С помощью него, она должна была быть в состоянии видеть всю страну и управлять погодой. Этот прибор работает таким же образом, но он обращается к сенсорной информации, входящий в пипбак и выходящий из него. Он понимал меня, поэтому я решила, что это работает. Я просто хочу проверить ее, сказала я, посылая информацию о метке в терминал. Конечно, детка, держись, это будет безумной поездкой. Произошло несколько гудков и мир закружился прочь. Это не было безумной поездкой. Я делала это раньше, намного раньше. Это было то же самое чувство, которое было у меня в десятках шаров памяти, виденных мною. Разница заключалась в том, что это было сейчас, а не годы или столетия назад. Также не было точного переживания. Все цвета были немного сдвинуты к красному, и был постоянный шум обратной связи в моем левом ухе. Это был первый раз, когда я оценила, что значит быть Ринбаудеш в расцвете сил. Ее тело прямо-таки распирало от силы. Я хотела летать, а я даже не была пегасом. Силовая броня, которую она носила, двигалась словно вторая механическая кожа, которая чувствовалась мне вполне привычной. Глори находилась в каком-то, вроде как роде административно выглядевшем, здании. Стены у него были того особенного, бледно-бежевого цвета, что намекал на серьезных пони в строгих костюмах, сидящих на важных заседаниях, и важно кивающих, во время рассмотрения вопроса о выборе серьезного цвета краски, и солидном количестве нужных форм для того, чтобы осуществить это. Говорю вам, тревогу не должны были отменять. Блик-джик неслась как псих, уводя за собой по крайней мере крыло пони из разведки, раздраженно проговорила хромающая рядом Даск. Если бы это был рекламный трюк, они должны были схватить Шикенери за яйца и забрать их в качестве штрафа. Шикенери постоянно совершает что-нибудь в этом роде, спокойно сказала идущая впереди нас Муншидау. «Вы помните того грифона, которого он нарядил как гильду, для последнего боя Рейнбоудеш? Это чуть не вызвало панику, но вы должны признать то, что он продал билеты, и то, что он заполучил единорога из башни для того, чтобы тот изобразил пони из его следующей серии, уже не кажется невероятным. На своей собственной казни в Нивара он стал бы звездой», — сказала Твистер где-то сзади Глори. «Я думаю, что там простаивает ордер на его арест». «Ну, это не Нивара», — кисло сказала Муншидау. «В Тандерходе у нас, на самом деле, есть права. Я просто надеюсь, что Бликджик в порядке», — сказала Глори. Они пришли навстречу, где зеленый жеребец, в больших очках с проволочной оправой, поприветствовал их нетерпеливой улыбкой. «Дорогая, профессор Муни, неужели университет наконец-то расщедрился на нескольких единорогов, чтобы починить те талисманы?» «Вроде того», — ответила Муншидау, взглянув на Глори. «Не могла бы ты узнать, сможет ли доктор Морнингстар уделить мне пару минут? Берил, это срочно». «О сигнале», — сказал он, поднимая телефон. «Нет, но это действительно важно», — сказала Муншидау, проходя через дверь в комнату с десятками терминалов, разбросанных вокруг странного оборудования. Некоторые выглядели смутно знакомыми. «Я подумала, что я видела похожие в планетарии профессора Зодиака». Все машины тихо гудели и издавали странные гудки. Двое жеребцов в дальней части комнаты помахали вошедшим, перед тем, как вернуться к своей работе. «Какой сигнал?» — спросил синий жеребец, и Глори, обернувшись, посмотрела на Рампейдж, П-21 и скотч-тейп. «Вопрос на 100 тысяч бит», — сказала она со вздохом. «Пару недель назад башня поймала что-то, передающееся из космоса». Рампейдж и скотч-тейп мгновенно оживились, но Муншидау продолжила. «Не надейтесь на пони с антеннами. Там много неработающего оборудования. Даже несколько, по-настоящему больших, боевых спутников, все еще крутятся на орбите». «Конечно, они там», — саркастически протянула Рампейдж. «Они исчерпали места для пушек на поверхности, так почему бы не засунуть еще больше оружия в космос? Успокойся. Там установили лишь несколько подобных оружейных систем, и всего одна из них когда-либо стреляла. Надо быть гением, чтобы выяснить, какая», — сказала Муншидау, а затем добавила. «Да и что заставляет тебя думать, что они все наши?» Три земных пони выглядели довольно неловко от этой маленькой новости, как и я, но Муншидау продолжила, как будто это ничего не значило для астронома. «Этот сигнал, однако, не какое-нибудь старое сообщение, застрявшее в буфере и наконец-то вылезшее. Это было аппаратным сообщением, ищущим что-то под названием EP-1101. Серая кобыла вздохнула и покачала головой. «К сожалению, после месяца анализа, мы до сих пор не имеем понятия, что такое EP-1101. «Программа из пипбака Бликджик», — спросила Глори, и Муншидау замерла. «Ты знаешь, что это?» — насмешливо спросила Муншидау. Когда Глори кивнула, Муншидау потерла виски. «Мы 4 недели доводим себя до безумия, пытаясь выяснить, что это такое, а ты просто знаешь». Она села и взяла планшет своими крыльями. «Выкладывай», — произнесла она, взяв ртом ручку. «Ну, я точно не знаю, но согласно Бликджик это специальная программа, которую выпустила Луна, когда упали бомбы. В общем и целом, эта программа передает руководство Эквестрии тому, у кого она находится. Это какое-то мегазаклинание, и ты можешь использовать его, чтобы взять под свой контроль любую систему, что была заблокирована», — сказала Глори, и Муншидау все это записала. «Интересно», — сказала Муншидау, нахмурившись, когда она закончила и отложила планшет в сторону. «Насколько я могу судить, есть по крайней мере 5 пони, пытающихся отправить сигнал обратно в космос, чтобы поговорить с этим. Даже коммуникационные спутники или спутники-шпионы могут быть огромной ценностью сегодня».